Издревле существует такой обычай. В ночь на Ивана Купалу мужчины и женщины прыгают через костер, без... чтобы избавиться от болезни. Что же происходит на самом деле? Очищение тела или оскорбление духа огня? Ну, огонь на самом деле он очищает, но все вот эти праздники, Яна Купала, это не ведические праздники, это не ведические. Я бы, может быть, мог бы вам рассказывать, какие это праздники, но я обычно эту тему не затрагиваю. Это не ведические праздники. Это праздники других традиций и других целей. Это разрушение ведической культуры. Это Асидхиврата. Все это называется Асидхиврата. Все эти праздники, которые были... Если кто-то думает, что 1 мая там, или 8 марта, что это праздники вот такие, на самом деле, если вы узнаете, это религиозные праздники, но которые вводятся под видом 1 мая, там, чтобы психическую энергию люди выделяли в этот момент. Определенный вид жертвоприношения совершается. Агьята сукрита, то есть неосознанно люди делают это, не зная истинного предназначения. Вы не замечали вот никогда, что, допустим, во времена советской власти, даже если ты там хоть какой негодяй, да, тебе ничего не будет. Но если ты не придешь на демонстрацию, вот почему такое? Вы думаете, вы так нужны были? Да, вы нужны были. Есть определенные виды яги, есть красные звезды, есть люди, знакомые с этими вещами, они очень хорошо понимают, что такое это. Что такое мавзолей, что такое 13 башен и так далее. Это большая наука. И все, кто это строил, и кто вводил все эти серпы и молоты, это очень, очень глубоко квалифицированные люди в оккультном знании, в религиозных науках. Очень квалифицированные. То есть потрясающе квалифицированные. Скажите, пожалуйста, можно ли ходить к бабкам, которые отделывают порчу или выливают ее на яйце, да? Ну, я знаю, о чем вы говорите. Это обкатывают, да, яичком как-то там? Да? Бывает, обкатывают. Вот. Это зависит от бабки. Это зависит, это тантра. Бывает. По крайней мере, пожалуйста, я вам просто скажу такое одно. Запомните, если кто-то, вы слышите какую-то молитву такую, чтобы там тому дороги не было, отведи от него и передай другому, вот там туда-сюда, пусть все это вернется, если кто встанет на его пути, пусть его разорвет, расстреляет, раз это, и все это, о, Дева Мария, все твоим именем, там и Христом, и все такое. Знаете все, что это все не авторитетно, это тантра, которые спекулируют просто, они берут эти, Христа тому ты передают, Христос, его настроение какое? Прости им, Господь, ибо не ведают, что творят. И когда вы увидите, что кто-то ради своего блага готов кому-то причинить беспокойство, и там какое-то христианство примешивает, никогда не доверяйте этому. Нету такого. Нету такого. Ни в религии, когда кто-то говорит, это все они от дьявола, все они там от сатаны, надо их убить, там уничтожить, крестовый поход на них совершить. Нет. Настроение христианства – это всепрощение. Титикша и коруника. Сострадание и прощение. У меня дома православные иконы. Как согласовать чтение мантры перед Иисусом Христом и Божьей Матерью? Почему все-таки не Отче наш? Почему? Если вы можете, ну читайте Отче наш искренне. По вере вашей будет вам. Но мантру можете еще и читать вдобавок. Почему? Для этого не обязательно менять религию. Знаете, есть такой этимологический словарь Нирукти, санскрит, и также Вайкарани, есть Спхота, это объяснение санскрит. И вот мы можем проследить, даже есть описание, как трансформируется, Пурана описывает, как слово Криштоша превратится в Христос. Криштоша, вот есть Ашутоша. Одно из имен Господа Шива, Ашутоши, того, кого легко разгневать и очень легко удовлетворить. И Криштоша – это означает тот, кто удовлетворил Кришну, да? То есть Божий помазанник. И вот слово «Христос», если кто-то знает, да, он же был Иешуа, не Иисус, да? Вот. Буква «С» на «Ша» меняется, да? А и, так, он был «Иша», «Иша путра мам», «Иша путра чам мам витхи кумаригарбха шамбавам». Ахам Иса Маси Нама. Я есть сын Бога рожден. Иша, Ишвара. Ишвара это означает Бог. Путра сын. Итак, сын Бога рожденный Кумари, это дева, Кумары. И появляется Мария, Кумары. Мари, Кумари. Мария появляется, такое даже слово. Потому что на санскрите Кумари. Девушка. И вот надо понять, и там есть описание, как слово «Христос» на самом деле звучит как «Криштош». И не христиане, а криштиане. И вот даже на территории Украины были найдены очень большие записи, да, манускрипты, там эти все, где поклонение идет Вышиню и Крышиню. Они там гуляют с Ладой, а Лада – это Радха, Рада, Лада. Они гуляют там в лесах, там все эти истории, поднял гору он там и так далее. Если вы возьмете, прочитаете 12-ю песню Шримад Бхагаватам, как Кришна там гуляет в лесах Вриндава. Вот сейчас, когда я раздавал просад, пела песня. Джай Радха Мадхава Кунджа Бихари. Это как раз Кришна с Радхой гуляет в лесах Вриндавана. И в этих письменах тут на территории России тоже гуляет Кришна с Радхой в лесах. Там есть история, как Кришна поднял холм Говардхана, и здесь мы видим, и так далее. И волхвы-то, вот тех, кого называют волхвы, это браманы. Это браманы. С таким же шнуром каким-то странным у них был шнур. Все атрибуты их, и так далее. Это все остатки ведической культуры. Поэтому, говорится, это как трансформировалось. Кришна, Криштош, Христос. И появился Христос. И если вы знаете, что Иисус Христос, то на самом деле Христос, в переводе даже с греческого языка, это что? Божий помазанник имеется в виду. Мессия. Иса Маси Нама. Меня будут знать как Иисус Мессия. Иша. Поэтому есть место в Кашмире, в Шрингане, называется Роза Бал. И там похоронен Юзасав. Эта гробница считается, ее охраняют мусульмане. И они говорят, что здесь лежит Иса. Иса. Который исполнил свою миссию у вод Иордана и благополучно вернулся в Кашмир. И там дальше, так сказать, есть очень много описаний, как уже под другим именем Юзасафа он делал очень большие дела. В материальном мире различия вещей создаются движением и отношениями причинности. Какова природа различий в духовном мире? В духовном мире нету такого понятия, как карма, поскольку все акарма. И духовный мир действует по законам, как ни странно, любви, духовного этого потенциала, любви. Сат-чит ананда называется. Духовный мир, природа духовная. Поэтому все, что здесь считается, так сказать, ценностью, в духовном мире ценностью не является. Это, знаете, вот как библейские такие есть выражение. Не собирайте свое богатство на земле, собирайте свое богатство на небесах, ибо там дом ваш. То есть то, что здесь ценится, там не ценится. Как вот он говорит, легче верблюда через игольное ушко протащить, чем богатому попасть в царство Бога. То есть какие богатства, мы должны знать, какие богатства культивировать. Что есть артха и что есть анартха. Артха это то, что ценно, анартха то, что не имеет никакой ценности. Может ли человек, незнакомый с знанием вед, познать истину и выйти из-под кармы? Есть ли известные в истории примеры? Заранее благодарю. Нет, это невозможно. Человек может сам не знать вед, но он может делать так, как ему говорит тот, кто знает веды. Просто делать даже, просто без объяснения. Он может просто делать так и выйти из-под влияния. Просто практиковать. Под контролем того, кто знает, как это сделать. Это можно. Но если вы вообще ничего не знаете, и на интуицию на какую-то надеетесь или что-то, нет, это невозможно. Хотя в истории, вот вы спрашиваете, в истории такие случаи, я могу рассказать вот этот процесс реинкарнации. Говорится, что насколько выше потенциал у человека, настолько память его более сенсорна. И человек на определенном уровне духовного развития может проявлять память своей прошлой деятельности. Поэтому, если он в прошлом достиг какой-то культивации знания, В этой жизни он может, не обращаясь к этому знанию, опять начать его культивировать. Есть такой стих даже в Бхагавад-гите, что неудачливый йог или человек, который дошел до высокой ступени йоги, но по каким-то причинам с нее сошел, он находит йогу в следующий раз, даже не ища ее. То есть, да, вот такой случай может произойти, что вы можете начать культивировать какой-то, потому что вы в прошлом помните все это. И вот даже то, что я сейчас рассказывал, если кто-то из вас здесь есть, который 100% так и понимал, так и думал, вот такие представления имел, значит, он в прошлом просто это культивировал. Вот и все. И если вы помните, я объяснял, в Ведах есть такой стих, что люди, живущие в этот век Кали, вот именно в наш век Кали, а мы живем вторую парартху, то есть мы прожили 50 лет космических, а, то есть ровно половину срока 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Мы прожили половину. Представляете, сколько мы уже здесь были? И говорится, что люди, живущие в этот век Кали, который сейчас происходит, вот мы все с вами, и достигшие человеческой формы тела, уже миллионы раз поднимались на самую высшую планету Сатья-лока и миллионы раз спускались до самой низшей Патулока. И все у нас есть в нашем, так, то, что мы называем фантазией. Вот мы читаем книжки, видеопродукции, фильмы ужаса, «Звездные войны». Там, и все это существует в нашем уме. И говорится, есть такой стих в четвертой песне Шримад-Бхагаватам, если кто-то заинтересуется, вот, вот такая песня, можете взять, там есть объяснение, такой, такой стих есть. В человеческом уме ничего не может возникнуть, если человек не встречался с этим в одном из своих прошлых рождений. Ничего не может возникнуть в человеческом уме, с чем он не встречался в одном из прошлых рождений. То есть такого понятия, как фантастика, не существует. Фантастика только в том, что вы можете несоединяющие вещи соединить. Но то, что эти вещи существовали в вашей жизни отдельно, все это факт. Как ведическая философия объясняет детскую смерть? Закон кармы. Вот в частности о детской смертности. Детская смерть обычно один, я расскажу, потому что эта тема очень огромная, и в каждом конкретном случае надо рассматривать родителей, ребенка и так далее, при каких обстоятельствах. Но одной из деталей есть такое, что дети, которые умирают, у очень хороших людей, которые очень много ими, о них заботились, это должники. То есть эти люди пришли взять долг, который вы не вернули. И ведическая литература описывает, они приходят взять долг сполна и причинить нам большое горе. Вот почему вы заметили, да, в христианских молитвах, и прости нам долги наши, яко и мы прощаем должникам нашим. То есть делать долги и не отдать долги, это очень плохо с кармической точки зрения. Вас эти должники достанут в следующей жизни. Вы расплатитесь сполна. Нам приходится расплачиваться сполна. С лихвой придется отдать. Вот даже такой пример приводится, что если у вас есть ребенок, и вы все в него влаживаете, оттуда ничего, и вы всю жизнь в него влаживаете, не огорчайтесь. Когда-то было, что он в вас вложил, а вы ему не отдали. Теперь он пришел взять с вас все сполна. Вот таков закон. Вы говорили, что если человек расстрелян, обижен, оклеветан и так далее, то он сам в этом виноват. А что, если он распят? Ну, если мы говорим о мессиях, то мы должны очень хорошо осознать, что они относятся к категории акарма. У них нету чего? Кармы. У них нету кармы. И поэтому, если вот вы имеете в виду пример, да, Христа, нет, это определенная мистерия. То есть для Христа это была определенная мистерия. Это для людей как смерть такая. И говорится, ведическая литература как раз в разделе о Христе там описывается, что невежественные люди совершили великое оскорбление. То есть они подумали, что так его можно убить. И распространили слух, что такую личность можно убить. И люди еще даже многие тысячелетия верят, что его убили, бедного. Вот так убили, потом он какого-то воскрес в другом теле. Таких людей невозможно убить. Они относятся к категории ситх. То есть их положение очень другое, они акарма. Они вне этих законов. И когда они играют роль, что вы их там приколотили. Вы представляете, он одним поднятием руки стихию успокаивал. И вы считаете, что такого человека можно убить? То он бы просто так руку поднял, и все бы и замертво упали. Можно сердце остановить своими мыслями просто человеку. Но говорится, там есть объяснение в ведической литературе по поводу миссии, вот о чем я рассказывал. Ишапутра чамам ведику маригарпхи самбавам ахам исама сихнама. Этот вот стих как раз знаменитый из Павишти Пурана. «Я и Сын Божий, рожденный от Девы, и ты должен знать об этом. Меня будут все люди звать как Иисус Мессия, под именем Иисус Мессия». Он как раз объясняет там свой приход и всю эту систему, каким образом он действовал. И говорится, что Христос, вот этот Иса-Масих, он был наделен двумя качествами самого Бога в полном широком диапазоне. Титикша-шакти и Каруника-шакти, божественными качествами, состраданием и милосердием, самыми высшими качествами. Это маха-ситхи. Как вы думаете, что легче, мстить или прощать? Где больше сил надо? Прощать. Видите? А люди думают, что мстить надо больше сил. Нет. У людей все с ног на голову перевернуто. Если животные тоже люди, что они могут совершить в своем животном образе? Что с ними так плохо обращаются? Пример. За что Герасим утопил Муму? Видимо, Муму утопила Герасима. Знаете, есть такая мантра. Мамша кота ты и ты мамша. Сегодня ты съел мое мясо, завтра я съем твое. Все. Мамша кота ты и ты мамша. Такой закон, это вот на санскрите. То есть, если вы что-то причинили этому живому существу, то знаете, в следующий раз вы поменяетесь ролями, и получите то же самое. Будьте добры, объясните, пожалуйста, существует ли в ведической культуре толкование снов? Да, я вчера вот говорил, Тайтрея Упанишада там есть. Есть ли разница между дневным сном и ночным? Да, разница есть между дневным и ночным сном тоже. Для чего в снах я переживаю чужие жизни? Связано ли это с моей кармой или путешествием моего сознания? Я могу вам рассказать. Ведическая литература описывает серебряную нить, которая связана тонкое тело с грубым телом. Называется тонкая мистическая нить. И она длиной в размерами с Вселенную у каждого человека. Это тонкая серебряная мистическая нить. Она называется виньяя. И когда тонкое тело во сне выходит из тела, то оно вот по этой нити, ну как проводок, все это связь держится. И когда человек возвращается в свое тело, он все по этому проводку. Если эта нить прервется, то человек не сможет вернуться в свое тело. В прошлой эпохе у людей эта нить была очень тоненькая, поскольку они были очень духовно развиты. Но в современном мире это уже канат мистический. Поэтому вы можете прямо перед духом из пушки выстрелить. Вот раньше вы замечали, говорили, что человека нельзя будить, а то он может не проснуться. Сейчас же вы можете будить кого угодно. Кого угодно. Потому что это уплотнение происходит. То есть, чем более материалистичные люди, тем эти связи все больше уплотняются. Они далеко уже не отлетают. В основном это опыт прошлого. В частности, в разделах кармы объясняется, что человек получает некие разновидности реакций за свои греховные поступки во сне. И самая плохая смерть – это умереть во сне. Однако все люди считают наоборот, что самая прекрасная смерть – это во сне. Это самая ужасная и самая плохая смерть. Еще я бы хотел сказать вам, что если кто-то видит кошмарные сны, то это за очень серьезные греховные поступки. Но это очень хорошо, значит, вам удалось их какими-то благочестивыми поступками нейтрализовать до уровня сна. Да, благочестие. Мы все равно какие-то благочестивые поступки совершаем, какие-то мелкие. Но это набор был такой, что какой-то поступок умудрились вы трансформировать до реакции на уровне сна. Но человек, видя очень плохой, дурной сон, может умереть во сне. Вы знаете об этом? Видя вот этот сон дурной. То есть во сне вас могут убить, и наяву вы тоже можете погибнуть. Есть такой вид тонкого киллерства. Я вот иногда рассказываю, что есть страны, в которых приняли уголовно-процессуальный кодекс, принял статью за астральное убийство. практически в материалистическом обществе мало кто даже понимает, но вот люди, так сказать, связанные с разными эзотерическими науками, знают, что это такое. Можно киллера направить, и он вас просто убьет во сне. Никаких отпечатков, никаких свидетелей, ничего в грубом мире. И вы мертвый, труп. Никаких ножевых ранений, ничего. Вы просто умерли. Остановилось сердце во сне, вас похоронили, и никто не знает, что заказное убийство было совершено. Расскажите, пожалуйста, как обращаться с огнем, чтобы избежать проблем глаз? Ну, во-первых, я вкратце, потому что это же опять же тема длинная, я поэтому буду говорить вкратце. Во-первых, ни в коем случае нельзя на огонь дуть, нельзя в него плевать, нельзя в горящий огонь бросать мусор. Вы можете поджигать мусор, но если огонь горит, в него бросать мусор, это уже тоже. Ни в коем случае нельзя в огонь мочиться или испорожняться туда. А огонь обычно, потом, нельзя перед открытым огнем находиться голым, совокупляться и так далее. Огонь, если ну, кто-то знает, это живое существо, это агни, и он присутствует всегда в этой стихии. Огонь – это как глаз, который все видит и всю информацию принимает, потом связывает нас с такими живыми существами, которые называются шраваны. Они контролируют каждое живое существо. Каждый мужчина и каждая женщина имеет своего шрамана, который полностью контролирует. У них есть мистическое зрение, они видят сквозь стены, сквозь все что угодно. Никуда от шрамана нельзя скрыться. Они сквозь предметы видят. И шрамана контролирует отдельную каждую личность. И полностью ведет запись всех поступков живого существа. Но это более другая тема. Как это происходит, почему никто не может избежать, ни одно живое существо, ни днем, ни ночью, ни в ущелье, ни в России, нигде не может скрыться от этого живого существа, от контроля этой системы. И поэтому вот есть такой институт доктора Моуди, может быть, вот он как раз эту систему подтвердил, когда я сравнивал, она полностью сочеталась с ведической, он практически это подтвердил. Он собрал людей с посмертным опытом, ну вот это состояние клинической смерти, там кто-то 10 минут, кто-то даже несколько суток был. И меня потрясло, что там был человек, которого даже попытались анатомировать, представляете? То есть думали, что он все. И он в этот момент, так сказать, очнулся, и там они вообще чуть в обморок не упали сами врачи. И вот он, они рассказывают, что с ними происходит. Так это полностью 100% сочетается с описаниями вед. Что происходит в момент смерти, как там, что появляется. И все до одного люди, независимо от того, верующие они или какой веры, какой нации, говорили только об одном и том же, что каждому из них предоставилась возможность увидеть всю свою жизнь одновременно во всех деталях. Более того, можно было видеть свои мотивы, желания и так далее. Полностью, разом все. И воспринимать это как вроде отдельно, разом и в то же время по системе. Что эти все люди пришли к выводу, что ничего не сокрыто, ни одного действия, ни одной мысли и ни одного мотива не проходит незамеченным, чтобы вам потом его не представили. Там невозможно. Это вот знаете, как человек совершает преступление, его скрытой камерой снимают, и потом, когда он говорит, не, я этого не делал, они говорят, хорошо, будем смотреть кино. И он такой, все. Вы говорили, что изменив ударение в слове, меняются значения, а при пении Кришна менялось ударение. Дело в том, что, я еще раз объясню вам, я упоминал уже, что есть мантры, относящиеся к материальным потенциям, и есть мантры, относящиеся непосредственно к духовным потенциям. Допустим, так же, как слог Ом, да? Кришна в Бхагавад-гите говорит, из трансцендентальных слогов я слог Ом, Омкара или Пранава. Есть звуковые вибрации нематериальной природы, поэтому как бы вы на них ни делали ударение, есть просто благоприятное ударение, есть, но суть этих вибраций не меняется из-за того, что мы меняем ударение. Понимаете, да? Поскольку если эти были бы, допустим, вибрации, связанные с деятельностью карма-канди, карма-канда, то есть, вот помните, я вам говорил, допустим, такая «Ом Ахаранам Ду, Ом Ахаранам Дэхо». Тогда там очень важно это говорить. Очень важно. То есть это очень длительное обучение, там, как правильно «Ом» произнести, как все тона, ритмы, все. Это очень сложно. И простой человек, он не сможет, даже выучив эту мантру, он не сможет ее правильно повторить. Во-первых, он должен быть полностью подготовлен изнутри к произнесению любой звуковой вибрации такого толка, если он хочет здесь что-то получать. Это очень сложный процесс, на самом деле он должен быть очищен, у него должны быть определенные правила, предписания и так далее. Знаете, есть такое описание. Брахманы так чисты, а мантры так могущественны, что конь становится на глазах у всех человеком. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Брахманы так чисты, а мантры так могущественны, что прямо на глазах у людей конь превращается в человека. То есть мантры всегда могущественны, но не всегда чисты кто? Те, кто их произносит. Поэтому результат может быть иной. То есть здесь нужно, самоведа описывает все правила и предписания, каким образом нужно достигнуть степени чистоты, чтобы раскрыть полностью весь мистический вибрационный потенциал звуковых вибраций, чтобы они начали работать. Но также в разделе Тантра-Шакти описание вот природы, единственная из всех 20 тысяч вибраций, Махамантра обозначена, говорится, что нет строгих правил и предписаний по ее произнесению. Есть одно строгое правило. Ни в коем случае не прекращать своего повторения. Ежедневного. Ежедневного. И вот вообще в идеале рекомендуют повторять, вот допустим, есть люди, которые повторяют, их называют бхаджана-нанди. Они живут в святых местах, допустим, где-нибудь во Вриндаване, такое есть место святое, или Джаганнатха-пури, или в Майпуре на Вадвипе. И они постоянно повторяют Хари Кришна Махамантру. Они селятся в святом месте и постоянно воспевают имена Господа. Постоянно. То есть вся их деятельность, они просто повторяют Хари Кришна. Садятся в одном месте и повторяют. И живут только за то, что вот... Вот кто-то мимо проходил, дал что-то, не прошел, ничего страшного. Он сидит, повторяет дальше. То есть полная зависимость. Есть другая категория, называется Гоштхинанди. Это проповедники. И есть определенные ветви, где проповеднические ветви и ветви воспевания. Итак, нам рекомендуется повторять не менее 16 кругов каждый день. Это тем, кто получает Харинама Дикшу, то есть посвящение у духовного учителя, они повторяют 16 кругов ежедневно. Ежедневно. Круг, это, если вы помните, я говорю, это вот одно. Вот таких надо прочитать 16. Вот когда вы читаете Хари Кришна мантру и подходите обратно к большой бусине, здесь ничего не читается, нужно по часовой стрелке перевернуть бусину, перевернуть и начать по новой, обратно, в обратном направлении читать. И каждый раз, как вы дошли, опять по часовой стрелке перевернуть и опять начать. И есть 7 ступеней, так называемые шикша. И рекомендуется человеку, который начал практиковать бхакти-йогу и начал практиковать повторение Хари Кришна Махамантры, рекомендуется первая ступень, которая называется Шрадхаван. Когда человек просто начинает один круг каждый день повторять. И еще у него, он пытается что-то соблюдать, но пока у него ничего не получается. Он повторяет один круг. И его вот этот шикша означает наставление. Он ни в коем случае не должен пропустить ни одного дня, чтобы не повторить одного круга. Не менее одного круга. Не менее одного круга. Вторая ступень посвящения называется Кришна-севака. Кришна-севака. На этой ступени человек должен уже повторять 4 круга Махамантры, и он должен быть обязательно 100% вегетарианцем. То есть из его ахара полностью чиста. То есть там нету мяса, нету места мясу, рыбы и яйцам. Все. Он не употребляет. Это называется Кришна-севака, эта ступень. Он также пытается свои сексуальные вопросы решить, с интоксикацией, там всевозможными. Но у него еще, как сказать, подскальзывается он. Поэтому до тех пор, пока он не укрепился, это не считается, что он соблюдает. Он стремится соблюдать, но у него не получается. На следующем этапе, следующая ступень, она называется Кришна-садхака. Когда человек начинает повторять 8 кругов Махамантры, получает посвящение у шикши, он начинает повторять 8 кругов Махамантры, и тогда он вегетарианец, и он не употребляет ни в коем случае никаких одурманивающих веществ. Алкоголь, там, табак, наркотики, что-то такое. И еще он отказывается от определенных видов азарта, и также сексуальная жизнь его сводится к сексу только в браке. Но о количестве сексуальных контактов речи еще не идет. Он пытается, но по крайней мере он теперь только в браке. А следующая ступень называется Прабхупада Ашрая. Это ступень, когда человек начинает повторять, уже получает возможность повторять 16 кругов ежедневно. Он 100% вегетарианец, он не принимает никаких одурманивающих средств, он не участвует ни в какой виде азарта, и его сексуальная жизнь сведена к тому, что он ограничил свой секс до одного раза в месяц. И так далее. Потом существует ступень, которая называется Гуру Ашрая. Гуру Ашрая — это когда человек решил получить Харинама Дикшу, то есть посвящение духовного учителя. Он встречается с духовным учителем, просит у него посвящение. Духовный учитель дает ему определенное время испытательного срока и посвящает его в Гуру Пранама Мантру. То есть он дает мантру, которую вы можете читать, которая вас связывает с этой личностью. Называется Гуру Пранама Мантра. Через определенное время, когда он вам говорит, что вам нужно делать, он опять с вами встречается. Это происходит, вы даже не сомневайтесь, иногда люди спрашивают, а как это происходит? Надо деньги копить или что-то. Если вы встанете, все сложится. Есть такой постулат. Как только созревает ученик, духовный учитель проявляется. Он появляется. Все так устроится, что вы с ним встретитесь. Если вы начнете это делать, все опять так же устроится, чтобы вы с ним встретились еще раз. Если вы не будете следовать тому, что он вам сказал, все так устроится, что вы, может быть, и не встретитесь. То вся система контролируется. Как только вы выходите на какой-то уровень сознания, там, вот как пример такой, пеленгуетесь. Вас пеленгуют и вас вычисляют, где вы, кто вы, что вы. Всегда с вами устроят все контакты, какие необходимы. Всегда все будет здорово. Вся наша система, она контролируемая. Вся вселенная контролируемая. Каждое живое существо находится под контролем. Как только уровень сознания немножко выходит повыше, как тут же все так устраивается, что вы встречаетесь с тем, кто соответствует получению знания на этом уровне. То есть кто может дать вам соответствие с вашим этим желанием подальше пройти. Итак, после этого человек получает, если он все удачно, духовный учитель дает ему посвящение, он начитывает ему четки, говорит ему, как ему надо действовать. Человек дает обеты, то есть никогда в жизни не принимать в пищу мясо, рыбу, яйца. Это ахимса, то есть связанное с развитием аспекта сострадания и милосердия. Дальше он сексуальную жизнь свою ограничивает до зачатия детей. Еще там есть такая поправка. До зачатия благочестивых детей. Чарака Самхита описывает, ведическая литература описывает, каким образом можно зачать мальчика и девочку, и каким образом можно зачать именно благочестивого ребенка, который не будет варна-санкарой. Он не будет каким-то мошенником, пьяницей, разбойником. И люди это могут сделать. Там есть определенные правила, предписания, которым нужно просто следовать, и вы сможете зачать именно мальчика, если вы хотите, или именно девочку, и у вас будет благочестивый ребенок, то есть он не станет каким-то негодяем. И следующий этап, когда вы получаете Харинама Дикшу, проводится огненное жертвоприношение, поют мантры, браманы льют в огонь ги, поются мантры преданные при божествах, вы даете эти обеты, вам меняют ваш статус вибрационный, то есть вам дается духовное имя. И в этом духовном имени всегда будет приставка «дас» – это для мужчин, значит «слуга», или для женщин «давидаси» – «служанка». Чтобы мы не забывали, что мы слуги. Мы не есть Бог, мы слуги. Чтобы мы не забыли, а то мы в материальном мире все забыли. Итак, после этого вы совершаете определенный вид служения, то есть взаимоотношения и так далее. И последней ступенью является посвящение, брахмана, седьмая ступень, когда вам дается гайтри мантра, дается священный шнур мужчинам, священный шнур, на котором читается гайтри мантра. Женщинам тоже дают брахманическое посвящение, но не дают священного шнура, наши сампрадаи, не дают священного шнура, женщины, они читают просто вот на пальцах гайтри мантра. Вот здесь такая записка пришла. Расскажите, пожалуйста, если можно, что такое психика и есть такое определение психическая энергия. Какую функцию она выполняет и к какой части тела она относится? Что такое нарушение психики? То есть какая причина стоит за нарушением ее Как определить, как укрепить свою психологию и восстановить? Прабхупада говорил всегда не в шутку, просто надо узнать науку, которая называется мантра-йога или джапа-медитация. Джапа-медитация и йога приема пищи – это две основные вещи, которые описывает Шрила Прабхупада в каждой книге. Ни о чем другом не пишет. Он пишет о двух вещах – джапа-медитация и йога приема пищи. Таким образом, Прабхупада все время говорит «Chant Hare Krishna and be happy». Мы думаем так. Повторяй Hare Krishna и давай, будь счастлив. Нет. Шрила Прабхупада, многие думают, что это как вроде такое. Ну, типа, ну повторяй Hare Krishna, то есть время терять неохоту на тебя объяснять, иди отсюда. Будь счастлив. Нет, Прабхупада говорит, повторяй Hare Krishna и будь счастлив, он говорит. Будь обязательно этим счастлив. Достигни этого уровня, чтобы повторением мантры ты был счастлив. Будь счастлив. Он дает это указание. Он просит, первое слово, он просит, повторяй. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И будь счастлив. Это даст тебе счастье. Это принесет тебе истинное счастье. Разве могут все наши сыновья, молодость и богатство дать нам истинное счастье? Это жизнь, подобно капле росы на дрожащем лепестке лотоса. Что такое, когда он трястись начинает, капля? Пук. Так наша и жизнь. Только что-то началось потрясение, пук, и кончилось. Итак, чтобы восстановить и укрепить свою психику и все остальное, Прабхупада говорит, любое практически, любое психическое отклонение самым эффективным образом можно вылечить, если у человека на слуху и на языке постоянно Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Кто-то думает, ну и что, и все что ли? Да, и все. И Махапрабху говорит, нет иного пути, нет иного пути. И знаете, как в каком темпе? Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, он говорит так. Куда пошел? Какой ты тупой. Поэтому все шастры, они обычно повторяют один раз. Но для людей века Кали, вы увидите в шастрах, повторяются три раза. И то они даже с третьего раза. А? Поэтому он говорит в такой интонации. Он говорит, нет иного пути. Нет иного пути. И тот, нет иного пути, куда пошел? Зачем ты свою жизнь сейчас тратишь? Куда ты пошел? Время убивать свое. Искать там что-то. Поэтому Прабхупада говорил, chant Hare Krishna. And be happy. Прабхупада вдохновлял, Прабхупада столько влаживал акцента в эту фразу. Это не было. Chant Hare Krishna and be happy. Нет. Это мы так тоже иногда говорим, да? Замечали людям? Ну, повторяй Hare Krishna. И все нормально будет. Нет. Это наука целая. Это же знание. Это же это понять, в каком настроении. Поэтому Махапрабху говорит, именно в таком настроении нужно воспевать святое имя. Знаете, был такой удивительный случай в Чите. Там очень много бывших хулиганов. Ну, так, немного, но они так стали таким ярким пятном, не пятном, вернее, стали ярким таким событием, наверное, в жизни, вот, духовной жизни Читы. Мы приехали туда проповедовать культуру неподвластного времени 3 года назад и проводили лекции в филармонии города. И там жулики, они держат все под контролем, и вдруг приезжает какая-то публика, значит, везде афиши культуры неподвластного времени, какой-то там Лакши Бабаяна, там что-то такое. Они... И вроде какие-то билеты распространяют, то есть какие-то деньги, они думают, какие-то деньги, раз афиши деньги, значит, и они думают, как так, какой-то там будет что-то петь, там про какие-то кармы, там,